Глава 17. Устало подняв руку, Гаранидос дал знак сильно измученным кавалеристам, ехавшим позади него, остановиться. Совершенно очевидно, что здесь, между двух скал, стоял лагерем какой-то отряд. Хотя не пытались стереть следы, но там и тут еще шел дымок из небрежно присыпанных землей углей. «Прикажите людям спешиться, Ахиронатес!» – приказал капитан и невольно скривил лицо в гримасу, когда он сам слез с седла. Изанкийская пика оставила между его ребер зияющую рану, и потребуется немало времени, прежде чем она заживет. «Возьмите 10 человек и установите, можете ли вы найти, какую дорогу они избрали. Только не очень затаптывайте их следы!» Тройный лейтенант Гаранидос не переставал удивляться, как это ему удалось выйти из сражения без единой царапины. Приложил руку ко лбу, отдавая честь. «Слушаюсь!» Он вывел свою лошадь и начал отбирать людей. Гаранидос вздохнул. У него были не очень хорошие отношения с адъютантом, а это означало, что он будет не слишком лестно описан отцу адъютанта. А это все означало... Он отогнал от себя эти мысли, потому что его пальцы сами собой нащупали в его кисете на поясе каменный флакончик. Запах, который все еще шел от безделушки, встречался ему второй раз, но он только сейчас связал его именно с этим флакончиком. И все это исчезало в тот момент, когда он выбил кривую саблю из руки занкийца. Рыжая всадница, которая вместе с каким-то великаном предупреждала его о появлении горцев, была рыжим ястребом. Проблема была в том, что Ахиронатос знал, что он уже держал ее в руках, и она ускользнула от них. Едва закончилась битва, и о раненых позаботились так хорошо, насколько это вообще возможно в полевых условиях, Гаранидос спустился в погоню за этими троими вместе со своими людьми. «Сэр!» – это был Ризара, который оторвал его от мрачных мыслей. «Пленный, сэр!» Когда бойня подошла к концу, они нашли среди мертвых одного кизанкийца, который был тяжело оглушен ударом по голове. Теперь Гаранидос хотел знать, зачем кизанкийцы собрались такой большой толпой. Обычно они объединялись в небольшие отряды для своих набегов. Передвигаются ли в этой местности еще другие большие отряды примерно такой же численности? Он сердито сказал: «Допросите его, Ризара!» «Слушай, сэр, если господин капитан разрешит, я хотел бы сказать, что на поле боя было славное дело. Та горстка людей, что вышла из боя живыми, скачет до сих пор, не давая себе отдыха». Гаранидос вздохнул. «Позаботьтесь о пленном!» Ризара по-военному отдал честь и ушел. Этот человек вполне мог говорить о хорошо сделанном деле, и в обычных условиях это можно было бы так рассматривать. Но они, в конце концов, не были обычным разъездом. 200 отборных кавалеристов вывел он из ворот меченосца. Теперь, после того, как мертвые преданы земле, те, кто слишком тяжело ранены, чтобы ехать с ними дальше, отделены от остальных и выделены достаточно здоровые люди, чтобы охранять их на обратном пути, у него осталось всего 80 и еще 3 человека сверх того. Но ни рыжего ястреба, ни королевских драгоценностей он еще не добыл. А ведь только это ценно в глазах короля и его советника. И только за это его наградят. Послышался дикий крик. Без сомнения, он вырвался из глотки пленного кизанкийца. «Проклятие Митры на голову Теридата, а заодно и рыжего ястреба!» – заворчал капитан. Он начал обход бывшей стоянки бандитов, изучая землю между высоких скал, не только в надежде отыскать что-нибудь такое, что поможет ему в дальнейшем, но и просто для того, чтобы не думать о стонах кизанкийца. Ахиронатос присоединился к нему в том месте, где стояла палатка. «Я хочу, я должен видеть то, что она видела отсюда», – бормотал Гаранидос, не обращая внимания на стройного офицера. «Что-то странное есть в этом месте. Что же здесь происходило?» «Битва, сэр!» – высокомерная улыбка бегло скользнула по губам лейтенанта, словно он знал больше, чем Гаранидос. «Или по меньшей мере бой, но замечательный. Кизанкийцы напали на бандитов и нанесли им большие потери. Рыжего ястреба можно больше не опасаться. Если она еще жива, то кричит, небось, во все горло над пыточным костром». «Вы нарисовали роскошную картину, лейтенант. Чем вы это докажете?» «Могилы. Массовое захоронение для 40 или даже больше человек и 17 отдельных могил. Они расположены наверху, здесь, к северу». «Могилы», задумчиво повторил Гаранидос. «Обычно два горских рода не выступают в поход совместно. На их языке слово «враг» означало также «человек не из моего рода». Но, может быть, причина объединиться у них появилась потом. «И кто же победил, лейтенант?» «Кто?» Остроносый капитан покачал головой. «Нужно изучать обычаи тех, за кем охотишься. Ни один из горских родов не погребает убитых врагов, а своих собственных мертвецов они забирают назад с собой, в свои деревни, чтобы их духи не оставались среди чужих. Если победили бандиты, то почему они похоронили мертвых тизанкийцев отдельно?» «Но ведь бандиты не принадлежат племени горцев», – возразила Хиронатос. «Безразлично. Я предлагаю, чтобы вы взяли несколько человек и выяснили, кто похоронен в этих могилах». Теперь уже Гаранидос немного сусака улыбнулся, наблюдая за выражением лица своего лейтенанта. Когда стройный офицер сообщил, что он не осквернитель гробниц и не ворует у покойников, пришел, вернее примчался, кривоногий кавалерист и, кашляя, остановился перед ними. Из-под его шлема выглядывал край окровавленной повязки. «Господин капитан!» – сказал он и смущенно начал переминаться с ноги на ногу. «Сэр, там кое-что такое, на что вам, наверное, надо бы взглянуть». «Это...» – он судорожно глотнул. «Будет лучше, если вы посмотрите на это сами, сэр!» Гаранидос нахмурился. Он спрашивал себя, что могло так испугать этого храброго солдата. «Хорошо, иди вперед, Нарсес!» Солдат снова глотнул и, заметно поколебавшись, пошел назад по тому пути, по которому прибежал. Гаранидос заметил, что Хиронатос идет вплотную рядом с ним. Лейтенант, очевидно, думал, что даже то, что могло напугать испытанного в боях солдата, все же лучше, чем скрывать захоронение, которому уже несколько суток. Возле куста терновника, который рос из расселины в скале, стояли два вахтенных солдата. Они старались не смотреть в узкое отверстие в скале. Они были похожи на Нарсеса, в кольчугах, в шлемах, с горбатыми носами и кривыми ногами. И их глаза тоже казались испуганными, а их лица приняли зеленоватый оттенок. Нарсес остановился перед этими двумя и указал на расселину. «Там, внутри, сэр! Я заметил кровавый след, сэр, который вел туда, но я заглянул и...» Мужчина, дернув плечами, он прервал себя. Кровавый след был хорошо заметен. Он тянулся, словно черная полоса, по камню терновому кусту. «Вырвите куст!» – резко приказал Гаранидос. «Может быть, бандиты или кизанкийцы расчленили тут кого-нибудь и бросили труп воронам?» Смотреть на жертвы такого убийства нравилось ему еще меньше, чем слушать их вопли. А судя по лицам этих людей, жертва была убита зверским образом. «Приступайте немедленно!» – добавил он, увидев, что они продолжают мяться, теребя свои сабли. «Слушаю, сэр», – подавленно сказал Нарсес. Они использовали свои клинки как ножи для подрезания кустов и сопровождали свою работу сдавленными проклятиями, когда колючки сквозь кольца кольчуги впивались им в кожу и застревали в ней. Наконец куст был вырван, и колючие ветки не закрывали больше расселину. Гаранидос поставил ногу на выступ и заглянул в расселину. Он испуганно затаил дыхание. Прямо на него смотрели невидящие, нечеловеческие глаза, выделявшиеся на лице, покрытым чешуей. Слегка приоткрытый в агонии рот с острыми клыками оскалился в усмешке, казавшейся издевательской. Неестественно длинная костлявая рука с перебитым запястьем цепилась когтями в покрытую кровью обрывки кольчуги, под которой угадывались глубокие рваные раны. Кроме этих ран, вероятно, были и другие, и все они, как заметил Гаранидос, были нанесены мечами или, во всяком случае, таким родом оружия, которое употребляется людьми. «Но стервятник, круживший неподалеку, не потревожил труп этой твари», – подумал капитан. «Что это там?» – поинтересовался Хиронатос. Гаранидос выбрался наружу, чтобы освободить место лейтенанту. «Пусть посмотрит». «Вы видели что-нибудь еще в том направлении?» – обратился Гаранидос к солдатам. Пронзительный вопль вырвался из уст Ахиронатоса, и стройный офицер почти свалился сверху. Он неподвижно уставился на своего начальника и на трех кавалеристов. Лицо его было совершенно диким. Он прижимал руки ко рту. «Митра!» – всхлипнул он. «Что это?» «Точно не кизанкиец!» – сухо ответил Гаранидос. Лейтенант, шатаясь и сдавленно рыдая, прошел несколько шагов и его вырвало. Гаранидос покачал головой и снова повернулся к солдатам. «Так видели вы что-нибудь еще или нет?» «Конечно, сэр». Нарсос был откровенно рад возможности поговорить о чем-нибудь еще, кроме этого существа в расселении. «Лошадиные следы, сэр! 20 или больше! Они вышли из лагеря внизу, прямо здесь, прошли мимо этого места и направились в этом направлении», он показал, вытянув руку на юг. «Будем преследовать дальше», пробормотал капитан, обращаясь сам к себе. «Мы должны повернуть назад!» прохрипел Хиронатос внезапно. «Мы не можем сражаться с демонами!» «Я впервые вижу демона, убитого обыкновенным человеческим клинком», ровным голосом ответил Гаранидос. Он с облегчением заметил, что после слов Хиронатоса паника прошла. «Вытащите труп наружу!» В его глазах появилась решимость. «Мы спросим нашего кизанкийского приятеля, видел ли он таких, как этот?» Ворча себе под нос, кривоногие кавалеристы забрались в расселину и выволокли неподвижное тело наружу. Пока они занимались этим, капитан возвратился в лагерь. Кизанкиец лежал с раскинутыми руками и ногами, привязанный кольем на земле, окруженный солдатами, которые заключали друг с другом пари. Раскроет ли он, наконец, рот после следующей пытки или будет молчать? На углях небольшого костра лежало около дюжины металлических прутьев. Запах паленого мяса и красные полосы на ступнях и на безволосой груди пленного говорили о том, для чего использовались эти прутья. Резара, который сидел на корточках возле кизанкийца, засунул металлический прут в огонь. «Он немного пока что рассказал, сэр», – доложил он. «Неверные псы!» – прохрипел пленный. Его черные глаза сверкнули на Гаранидоса поверх длинной путанной бороды, которая была почти такой же черной. «Отродье грязных верблюдов! Ваши матери не лучше глупых овец! Ваши отцы!» Резара равнодушно закрыл ему рот рукой. «Я сожалею, сэр, но в любой из их деревень, любому из нас, окажись мы на его месте, пришлось бы намного хуже. Этот парень рассматривает как персональное оскорбление, что мы хотим получить от него немного сведений, вместо того, чтобы прикончить его на месте». «Я не стану говорить!» – проворчал кизанкиец. «Перебейте мне кости на руках, я не стану говорить! Выколите мне глаза, я не стану говорить! Отрежьте мне...» «Это действительно очень интересные предложения», – прервал его Гаранидос. «Но я хочу от тебя кое-чего совсем иного». Черные глаза смотрели на него встревоженно. «Я ручаюсь, что кто-нибудь там, наверху, по меньшей мере один из твоих людей, смотрит сюда вниз, на нас. Может быть, кто-то из твоего рода. Но это не играет большой роли. Как ты думаешь, что случилось бы, если бы этот наблюдатель увидел, как мы, улыбаясь, развязываем твои путы, помогаем тебе встать на ноги и дружески похлопываем тебя по плечу?» «Убейте меня!» – прошипел человек. «Я ничего не скажу!» Гаранидос рассмеялся. «Нам не нужно тебя убивать. Этого они от нас и ждут. И от них ты примешь гораздо более долгую и мучительную смерть. Вот чего я боюсь, приятель. И твой дух навсегда будет обречен бродить между этим миром и миром следующего рождения, одинокий, отверженный всеми живущими существами и демонами». Кизанкиец все еще молчал, но выражение его лица было нерешительным. «Но хватит», – подумал Гаранидос. «Нарсес, принеси сюда падаль и покажи ее нашему гостю». Солдаты отвернулись, глотнули и забормотали охранительные заговоры, когда Нарсес с еще одним товарищем приволокли окоченевший труп. Гаранидос не упускал пленного из виду, а тот быстро отвел глаза от мертвого человека-ящерицы и снова, полный жгучей ненависти, повернулся к капитану. «Тебе ведь знакома эта тварь, не так ли?» – спросил его капитан. Кизанкиец нерешительно кивнул. Теперь он смотрел на Гаранидоса так, словно хотел его убить. «Таких, как он, называют старра!» – ускривил рот и плюнул. «Многие из этих трижды проклятых стервятников служат злодею, который живет в мрачной крепости на юге. Многие мужчины и даже женщины и дети пропали за ее толстыми стенами, и никто их больше не видел, ни живых, ни мертвых. Не осталось даже тел, которые можно было бы предать земле, чтобы их мертвые души могли обрести мир. Этого поругания мы не могли выносить безнаказанно, поэтому мы убиваем друг друга». Тонкогубый рот снова скривился, и человек мрачно посмотрел в пространство. «Врешь!» – насмешливо сказал Гаранидос. Правда тебе известна так же, как твой папаша известен твоей мамаше. Вы, горные псы, не видели никакой крепости. Вы даже боитесь своих баб и покупаете себе детей за медные деньги». Смуглое лицо становилось все более темным и яростным по мере того, как капитан говорил. «Развяжи меня!» – взвыл Тизанкиец. «Развяжи меня, ты, который пьет мочу шакалов, и я смогу доказать тебе свое мужество! Я искромсаю тебя на куски!» Капитан презрительно рассмеялся. «Даже если вас соберется несколько человек, вы не сумеете даже взять штурмом глинобитную хижину, в которой живет старая баба с внучками!» «Благодаря правоте нашего дела, наша сила сравнится с силой тысяч», – горячо сказал человек. «Каждый из нас может убить две дюжины этих смердящих исчадий ада». Гаранидос внимательно разглядывал глаза тизанкийца, который застилала ярость, и незаметно кивнул. Это было лучшее подтверждение его предположению, что никто из горцев не находится сейчас на пути, по которому они собирались идти, как он боялся. «Ты говоришь, эти отродья ящерицы воруют людей? Они интересуются драгоценностями? Золотом? Самоцветами?» «Нет!» – внезапно вмешался Херонатос. Гаранидос в ярости и резко повернулся к нему. Но молодой офицер уже лепетал. «Мы не можем! Мы не можем этих чудищ, этих дальше преследовать! Митра! Нас послали, чтобы мы ловили рыжего ястреба, а не для того, чтобы мы убивали этих тварей! Во имя всего святого!» «Заткнитесь, Ахиронатес!» – выругался капитан. «Эрлик бы вас забрал!» «Я проведу вас!» – вмешался Кизанкиец. «И вы уничтожите этих чешуйчатых чудовищ! Я действительно вас проведу!» Вместо дикой ярости на его лице появилось другое чувство, но какого рода капитан не мог понять. «Клянусь черным троном Эрлика!» – проворчал Гаранидос. Он схватил Ахиронатеса за руку и оттащил лейтенанта за большую скалу, с глаз наблюдавших за ними людей. Капитан оглянулся, чтобы быть уверенным, что никто из них не пошел за ними следом. Когда он заговорил, голос его был тихим, но резким. «Я терпел ваше бесстыдство! Я сносил вашу глупость и вашу хитрость и вашу чувствительность, которая хуже, чем распущенность 10 наложниц вместе взятых! Но трусости я не потерплю, и особенно на глазах у моих солдат!» «Трусость!» – дрожа от возбуждения, выкрикнул Ахиронатес. «Мой отец Монарксес, друг!» «Мне плевать на это! Даже если ваш папаша сам Митра собственной персоной! Клянусь Хануманом, ваш страх настолько велик, что его можно чуять, не приближаясь к вам на 10 шагов! Нас послали сюда, чтобы мы привезли в столицу рыжего ястреба, а не какие-то слухи и предположения, что она, может быть, уже нашла свою смерть в горах!» «Вы хотите идти еще дальше?» Гаранидос заскрежетал зубами. «Этот идиот доставит ему немало неприятностей, как только они вернутся назад в Шадизар». «Да, во всяком случае еще немного, лейтенант. Вероятно, мы найдем этих бандитов. А если их разбили эти старра, ну, тизанкийцы могут считать эту крепость цитаделью. Но если они полагают, что возможно взять ее силами 200 человек, то возможно сделать это, имея 80 настоящих солдат. В любом случае, я не вернусь назад, пока не заполучу в руки рыжего ястреба и королевские безделушки, или то и другое». «Вы сошли с ума!» Голос Ахиронатоса был холоден и неестественно спокоен, и глаза его стали стеклянными. «У меня, стало быть, нет другого выхода. Я не могу допустить, чтобы вы привели нас всех к верной гибели». С быстротой молнии он выхватил свою саблю. Несмотря на свое потрясение, Гаранидос был в состоянии отскочить в сторону, уклоняясь от дикого натиска лейтенанта. Глаза Ахиронатоса были неподвижны, дыхание вырывалось со свистом. Гаранидос прыгнул в сторону, и клинок противника вонзился в каменистую землю в том месте, где только что был капитан. Гаранидос обнажил саблю и сделал выпад. Клинок вошел между ребер юноши, и острие его вышло между лопатками на спине. Ахиронатос, словно не веря, посмотрел на сталь, которая его пронзила. «Мой отец Монарксес!» – прохрипел он. «Он!» Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул на землю. Гаранидос встал, торопливо вырвал клинок из тела. Он вздрогнул, когда по камням за его спиной прозвучали чьи-то шаги. К нему подошел Ризара и, опустив голову, посмотрел на мертвеца. «Этот недоумок!» – начал Гаранидос, но кавалерист перебил его. «Извините меня за то, что я вмешиваюсь, сэр, но я вижу, что смерть лейтенанта вас потрясла, а я не хотел бы, чтобы вы в своем глубоком горе случайно принесли то, чего мои уши не должны были слышать». «Что ты хочешь этим сказать?» – поколебавшись, спросил капитан. Ризара твердо посмотрел ему в глаза. «О, лейтенант был очень смелый человек, очень мужественный. Он скрывал от нас свои страшные раны, которые получил в бою против тизанкийцев, пока не стало слишком поздно, чтобы мы смогли ему помочь. Но я верю, что мы будем помнить его всю нашу жизнь. Его отец будет гордиться таким сыном». Он вынул платок из-под фуфайки, надетый под кольчугой. «Вытрите вашу саблю, господин. Вы поскользнулись и упали прямо в кровь лейтенанта». Поколебавшись, Гаранидос взял в руки платок. «Когда мы снова будем в Шадизаре, найди меня. Мне нужен хороший фельдфебель, когда я получу новый отряд. Посади кизанкийца на его лошадь, и тогда мы посмотрим, сможем ли мы найти рыжего ястреба. Слушаюсь, господин, и спасибо вам». Ризар отсалютовал, приложив ладонь, и повернулся назад. Гаранидос остался стоять, неподвижно рассматривая тело лейтенанта. Если до сих пор у него был еще шанс остаться в живых, вернувшись в Шадизар без рыжего ястреба и подвесок Тиридата, то теперь этот шанс погиб вместе с высокообразованным молодым кретином. Ругаясь про себя, он вернулся к своим людям.